Глава 35. В пятницу, в конце ноября, курьер принес конверт в дом номер 7 по Стоун-стрит. На конверте было написано имя Мэтью, а на обороте стояла печать лорда Корнбери. «Что за черт?» — поинтересовался Грейтхаус, и когда Мэтью ему сообщил, что там должно быть, старший партнер предложил. «Наверное, ты должен ему сказать». Мэтью согласился. Он надел плащ и треуголку и уже почти спустился по лестнице, когда Грейтхаус крикнул ему вслед. «Да, все равно! Рабовладелец из тебя никудышный!» Мэтью влился в движение на Брод-стрит. Был ясный день, теплый для конца осени, хотя плащи и легкие пальто были в порядке вещей. Мэтью пошел прямо в Сити-Холл, поднялся по ступеням к царству МакКеггерса в мансарде и постучал в дверь. Подождал, но никто ему не ответил. Мэтью сообразил, где сейчас могут быть Зед и МакКеггерс. Берри ему говорила, что свет в это время года, и особенно в такие солнечные дни, нельзя упускать. Потом начнется долгая серая зима. Мэтью не упустил из виду, где искать Берри. МакКеггерс тоже это знал. Он вышел из Сити-Холла и пошел к востоку по Уолл-стрит к гавани. Еще один факт, который он не стал упускать из виду, что в конце этой улицы находится невольничий рынок. Он уже около недели был рабовладельцем, и это обошлось ему дорого. МакКеггерс был сговорчив, при условии, что Зед продолжает жить, где жил, и помогает коронеру по необходимости. Но негодяй этой пьесы, Геррит ван Ковенховен, позвал сереброязыкого адвоката еще до того, как начать рассматривать возможность переговоров о продаже столь ценного раба. Когда переговоры начались, они вроде бы вертелись не вокруг будущей судьбы Зеда, но вокруг улицы, которую ван Ковенховену было обещано назвать его именем. Потом же, уверившись, что на новой карте эта улица есть, любезными трудами МакКеггерса, ван Ковенховен перевел разговор о прибыли на свои инвестиции. Когда перья закончили свою работу, оставшаяся у Мэтью после уплаты долгов сумма усохла до 23 фунтов. Следующим шагом была организация встречи с лордом Корнбери. В кабинете Корнбери с мягкими креслами, столом из английского дуба размером с континент, под портретом королевы Анны, сурово глядящей со стены, сидел сам лорд, глядя на Мэтью скучающими глазами в синих тенях и лениво поигрывая завитком высокого белого парика, пока Мэтью излагал свое дело. Это было нелегко — излагать дело мужчине в лиловом платье с пышными кружевами на груди. Но когда дело было изложено, лорд Корнбери холодно известил Мэтью, что агентство Геральт оконфузило его в глазах его кузины-королевы с делом Слоттера, и что Мэтью может считать себя знаменитостью и полагать в связи с этим ложным мнением, будто он обладает влиянием. Но пусть он постарается, чтобы дверь не поддала ему под зад, когда будет сейчас отсюда уходить. 10 фунтов за вашу подпись в течение недели», — сказал на это Мэтью. И, помня свое скромное место в жизни, рядового гражданина, он почтительно добавил: «Ваша светлость». «Вы меня не слышите, сэр? И вообще, такие вещи требуют времени. Хотя речь идет о частной собственности, мы должны учитывать возможный риск для города. Должно быть обсуждение в совете. Заседание олдерменов. Среди них некоторые категорически возражают против подобных вещей. Нет-нет, это невозможно». Вот тогда Мэтью полез в карман. Достал серебряное кольцо с искусной резьбой, которое обронил Слоттер из своего ларца, и положил на стол. Через весь континент пододвинул его к лорду Корнбери. Оно было принято рукой в лиловой перчатке, осмотрено в льющемся из окна свете, окно рядом с королевой Анной, и небрежно отодвинуто в сторону. «Симпатичное», — сказали накрашенные губы. Но у меня таких дюжина». Тогда Мэтью вытащил из кармана ожерелье из серовато-голубых жемчужин. Действительно очень красивое. Теперь, после чистки. «Ваша светлость, простите мне нескромный вопрос. Вы знаете, почем сейчас продают такую нитку жемчуга?» Очевидно, лорд Корнбери это знал. Мэтью нашел Маккеггерса, Зеда и Берри у набережной возле рыбного рынка в конце Смит-стрит. Приходящие лодки швартовались к причалу. Щедрые дары моря в корзинах выгружались на мокрые бревна. Тут же торчали солильщики со своими тележками, бродили покупатели и коты, высматривая себе ужин. В суете и сутолке коммерции Берри и Зед стояли рядом, рисуя черными мелками на клочках бумаги, пока рыболовы выгружали добычу. Маккеггер стоял неподалеку, сделав мужественное лицо, хотя было очевидно, что рыбный рынок для него не самое любимое место в городе. Он то и дело прикладывал к носу платок, и Мэтью решил, что платок чем-то ароматизирован.